Разбитой волнами ладье во мраке ночи плыл, туда, где в непроглядной мгле так грозно ветер выл. Грозила смерть мне мрак ночной, сгущался все сильней, и над пучиной роковой ревела буря злей, ревела буря злей. Но вот вдали блеснул маяк, лучом прорезав тьму. О, гибнущий в волнах моряк, направ ладью к нему. Сквозь бурю голос прозвучал: Спасителя ко мне. И голос этот я узнал, он влёк меня к себе, он влёк меня к себе. О, брат, мужайся близко цель, пусть не смолкает гул. Стремись вперед, будь тверд и смел, хоть волны так ревут. Утихнет буря, ночь пройдет, заблещет солнце луч, и в пристань тихую войдет, кто духом был могу. Буря, ночь пройдет, заблещет солнце луч, и в пристань тихую войдет, кто духом был могуч, кто духом был могуч.